наши поднимаем гору, виса спасом, солнце видит нас, лазер нам сулит победа по кромке льда. Прошагать не бойся, наше знамя крест, вера наша сила, родина в себя. Шакалы искают пасти раненый медведь, окружил сами своры, забеглись кровью на уста. Ее пожары, как сквозь зубы хрип, не в силе Бога правде. В молодых сердцах полыхает пламя, огненным рассветом разорвется в клочья полночи, в просветах луч триумфом нашим грянет. Родина свободна, родина свободна. А сейчас она в цепях, шакалы искалят пасти, раненый медведь окружен псами, сворой забеглись кровью на устах. Ее пожары, как сквозь зубы хрип, не в силе Бога правде. Шакалы оскалят пасти, раненый медведь окружил сами своры, забеглись кровью на устах. Ее пожары, как сквозь зубы хрип, не в силе Бога правде. Выше поднимай гору, гриза спасом, солнце видит нас, и ветер нам сулит победу, да по кромке льда. Прошагать не бойся, наше знамя крест, и вера наша сила, родина в тебя. Шакалы скалят пасти, раненый медведь окружен псами, своры забеглись кровью на устах. Ее пожары, как сквозь зубы хрип, не в силе Бога правде. Родина в цепях, шакалы искалят пасти, раненый медведь окружен сами своры, забеглись кровью на устах. Ее пожары, как сквозь зубы хрип, не в силе Бога правде.